подолом собственной юбки. Носовой платок с утра у нее был, но куда-то делся. «Вы не имеете права трогать детей», — тихим страшным голосом сказала Дина. «Мы вам не позволим трогать детей. И называть детей мерзавцами мы вам тоже не позволим. Вы должны немедленно извиниться». «Вы не позволите мне?» «Кто это вы, разрешите спросить?» Издевательски протянула прищепка и стала похожа на злобного, обороняющегося из последних сил зверька. И вдруг, словно выплюнув из себя сгусток ненависти, прошипела: «Вы, жидовка!» Дина испуганно притянула мальчика к себе, обняла за плечи, как будто вдвоем они могли защититься от прищепкиной злобы. «Жидовка, вам-то что до всего этого? Вам-то какое дело? У нас каждую неделю ставились отметки по предметам, по поведению и отметка по усердию. Порядок в парте, чистота тетрадей», — бормотала прищепка. Шептала и плакала, стояла, смотрела в лицо Дине, и слезы текли по ее худеньким щекам. И вдруг как будто опала и сказала печальным ясным голосом: «А впрочем, вы правы, вы мне не позволите. Вы простите меня, Дина Мироновна, Диночка. Я никогда не думала, что смогу произнести это слово. Я вела себя недостойно. Вы хорошая девочка, вы простите меня. Не стоит выносить наше маленькое недоразумение на всеобщее обозрение. Вы не находите?» Дина скорчила смешную гримаску и важно кивнула. «Не находит, то есть наоборот, находит. В общем, все в порядке». Она критически осмотрела бледное, в разводах грязи и слез, лицо Петра Селиванова. Опять приподняла подол, послюнила, строго приговаривая: «Тихо, не пищи», потерла ему щеки и, удовлетворившись, наконец, его видом, отпустила. Когда вышел декрет об отделении школы от церкви, в гимназии сразу же упразднили должность закона учителей. Но тогда нас было большинство в педагогическом совете, и мы вынесли постановление продолжать преподавание закона Божьего. Мы еще могли постоять за себя. Тогда для нас преподавание в школе было одной стороной реальности, а советская власть — другой. А теперь уж все. «Что все?» — осторожно спросила Дина. Она нетерпеливо постукивала ногой, так ей хотелось скорее бежать. «Нужно написать программу популяризации искусства при ведущем значении урока в школе. Еще план экскурсии для первой ступени, и вообще у нее куча дел. Это очень больно сознавать, что все полетело в тартарары, все традиции, все... Это уже не школа, а коммуна какая-то». «Не расстраивайтесь», — Дина на секунду запнулась, забыв, как зовут прищепку. «Не огорчайтесь. Все же очень хорошо. Театр уже утвердили. Теперь у меня на очереди программа популяризации искусства при ведущем значении урока в школе. Я получила письмо из Института истории искусств. Одобряют. Будем на улицах наглядно знакомиться, а потом обсуждать». «С кем будем на улицах знакомиться?» — безнадежно спросила прищепка. «Ну как с кем? С памятниками архитектуры и других искусств, а потом на уроках обсуждать. Все будет очень хорошо. Для театра нужны декорации, костюмы. Вроде бы где-то на Петроградской стороне есть прокатная мастерская. Нужно будет взять на прокат парики и костюмы. А может быть, они смогут дать ей конкретные советы по работе над ролями». Дина торопилась домой. «Сегодня четверг. У Лили и Аси литературный четверг, журфикс. По четвергам у них дома собиралась поэтическая студия, а журфиксами эти чтения называл Ленечка, как всегда насмешливо. Дина не знала точно, в чем здесь была насмешка, но в чем-то была. Она катилась колобком по Надеждинской и уже у самого дома упала и проехалась на коленках. Подвернула ногу, порвала чулок. Чулки на ней были не совсем ее. Правый чулок был Фаинин, а левый — Асин. Ужасно, что порвала правый, и теперь ей достанется. В двери в квартиру Дина остановилась, поправила съехавшую на лоб шляпу и вошла в дом с важным,